Пятое. Друзья и соратники. Морис Дрюон. Наверное, со многими людьми свела жизнь в то заводское время. Свела с исключительными людьми. Многому у них научился. Во-первых, Александр Власович Коваленко. Фронтовик. Высокий, огромный. Он был первым секретарем Оренбургского обкома. Дважды герой соцтруда, член ЦК. Область держал крепко. Да, и Оренбургский газохимический комплекс, завод для области и для всего народного хозяйства страны, имел огромнейшее значение. О многих людях, своих учителях я уже говорил, но особо хотелось бы сказать о близких мне людях. О тех, кто сыграл особую роль в моей жизни. Да что в жизни? Становлении личности. С Александром Григорьевичем Костенюком мы познакомились, когда начал работать в Орском горкоме партии. Он работал секретарем парткома крупнейшего механического завода. А потом был избран вторым секретарем Орского горкома партии, то есть, по сути, моим непосредственным руководителем. Он выходец из села, из многодетной семьи. Отец и старшие братья – участники Великой Отечественной войны. У него прекраснейшая семья. Трое ребят. Александра Григорьевича в начале 70-х перевели работать в Оренбургский обком партии, заведующим промышленно-транспортным отделом. Затем он был избран секретарем по промышленности. Конечно, по его рекомендации я был приглашен работать на Оренбургский газоперерабатывающий завод. Он очень мне помогал. Наставлял на первых порах работы на заводе, да и все последующие годы. Он прекраснейший человек во всех отношениях. Настоящий мужик. Верный, надежный. Где бы и как бы мы ни работали в последующие годы, мы никогда не прекращали наши связи. Подружились навсегда. И сейчас, хоть раз в неделю, хотя бы по телефону, но обязательно поговорим. У меня сложились добрые отношения, которые продолжаются до сих пор с Починкиным Валентином Владимировичем. Когда мы познакомились, он работал заместителем главного инженера на строительстве химического комплекса. В Оренбург приехал из Грозного, где работал в системе Мингазпрома, а до этого почти 10 лет строил братскую ГЭС. Начинал буквально с первого колышка. И по рекомендации начальника главка Мингазпрома Михаила Васильевича Головцова, который его знал по Грозному, Починкин был переведен к нам на завод, и много лет он работал моим заместителем по строительству. В те времена нас часто вызывали в Москву. На коллегию министерства, по другим делам. Чаще летали с Починкиным. Он был мастер выбивать фонды. И не только. А в некоторых вопросах вообще незаменим. Ведь как тогда было? В любой гостинице вечная табличка «Мест нет» и скучное лицо администраторши. Она там самый, так сказать, важный человек. Все занято, а селиться надо. Он всегда жизнерадостно улыбнется Мегере, слово за слово, и есть номера. Я удивлялся, слушай, как ты это делаешь? Он и научил, дескать, вкладываешь червонец в паспорт, подаешь, и дело в шляпе. Уверял, что и у меня получится. Приехали в очередной раз в Москву. Поспорили даже. Ну, я десятку в паспорт. Подхожу к девушке за стойкой, а самому как-то неудобно все это, и лицо, видимо, каменное. Не знаю, за кого она меня приняла, то ли за проверяющего из органов, то ли за начальника по их части, а только как взялась меня песочить. Как вам не стыдно? Солидный человек, о себе позволяете, тут же ясно написано, мест нет. Отошел я. И что вы думаете? Валентин через 10 минут к той же девушке подходит, о чем-то с ней улыбчиво пошептался, берет и у меня паспорт, возвращается с ключами от двух номеров. Слушай, и как это у тебя получается? Подход особый к людям имею. К девушкам особенно. Вот такой он. Вроде и бесшабашный, а дельный. В работе умелый. Вместе со мной по жизни, начиная еще с Орска, идет Шеремет Вячеслав Васильевич. Последняя должность его на Орском нефтеперерабатывающем — заместитель директора по капитальному строительству. Когда меня назначили директором Оренбургского ГПЗ, он попросился переехать на работу в Оренбург. По моей рекомендации был назначен начальником управления капитального строительства завода. Затем работал директором строящегося гелиевого завода, какое-то время работал заведующим отделом Оренбургского обкома. Когда меня перевели из аппарата ЦК в Мингазпром заместителем министра, он был переведен в Москву на мою должность в аппарат ЦК КПСС. А когда я был назначен министром газовой промышленности СССР, то взял его в министерство своим заместителем. Также по капитальному строительству, и работал он там до ухода на пенсию. Он очень неординарный человек. Грамотный специалист. Всегда досконально и ответственно прорабатывал вопросы капитального строительства. Поручения. Конечно, ему я доверял полностью. Необходимо также сказать добрые слова о Вяхереве Реме Ивановиче. Когда в 1983 году меня, как заместителя министра, направили по решению ЦК и Совмина СССР в Западную Сибирь руководителем ВПО «Тюмень-Газпром», то есть руководителем всего газового комплекса, то на мою должность в Москву с должности главного инженера объединения «Оренбург-Газпрома» был назначен Вяхерев. А когда меня вернули в Москву уже министром газовой промышленности СССР на свое место в Тюмень, я направил работать Рема Ивановича. Через какое-то время мне потребовался первый заместитель по производству, и на эту должность я назначил Вяхерева, вернув его из Тюмени в Москву. Должен сказать, что специалист он высочайшего класса. По разработке сложных месторождений, особенно с присутствием в газе сероводорода. Равных ему тогда не было не только у нас в стране, но и в обозримом зарубежье. Да и таких крупных месторождений, как у нас, не так много на Земле. На Южном Урале прошла значительная часть вашей жизни. Что значит для вас Оренбуржье? Это мое все. Именно там я состоялся в жизни. Именно там мои лучшие годы. Там я встретил Валю, родились дети. Там моя любимая работа, друзья. В замечательной книге об Оренбурге, содержащей иллюстрированную хронику жизни города с момента его основания до наших дней, представлена галерея знаменитых людей, чьи судьбы связаны с городом. Примечание. Храмов Игорь, Оренбург. Оренбург, 2008 год. Конец примечания. О Викторе Степановиче, в частности, замечено. Пожалуй, самый известный в мире оренбуржец. Кстати, о знаменитостях. В 2009 году ушел из жизни великий француз, писатель Морис Дрюон. Ему было за 90. Ветеран войны, участник движения сопротивления, активный участник политической жизни послевоенной Франции, соратник де Голля и Помпиду, друг Миттерана, он прожил долгую, насыщенную событиями жизнь. Так вот, однажды Черномырдина познакомили с Дрюоном. Это случилось во время поездки Виктора Степановича во Францию, когда он работал послом на Украине. Потом он рассказывал в своей неповторимой манере. «Надо же! Оказывается, Дрюон жив, и к тому же еще мой земляк, его отец из Оренбурга». Виктор Степанович пригласил так называемого земляка посетить родину предков. Тот, несмотря на возраст, ему тогда было почти 85, живо откликнулся, И в том же году, осенью 2003 года, эта поездка состоялась. Сказать, что писателю поездка понравилась, значит ничего не сказать. Мсье Дрюон был просто ошеломлен. На Оренбуржье его принимали, ну, чуть ли не как национального героя. По-русски, с размахом, очень радушно. Он узнал много интересного об этом крае, его истории, о своих корнях. Оказалось, семья его бабушки была очень состоятельной и известной в Оренбурге, а дедушка имел врачебную практику в городе. Они вместе с детьми, среди которых был будущий отец писателя, навсегда покинули родину в 1908 году. Почти через 100 лет их внук Морис, находясь на гостеприимной уральской земле, имел много приятных встреч. На одной из них, особенно теплой, встрече с учащимися сельской школы, это было, конечно, в черном отроге, местный глава администрации, приветствуя Дрюона, подчеркнул, что его приезд всколыхнул общественность. Люди стали искать его книги и читать. Присутствующий Черномырдин тут же поправил выступающего: «перечитывать». Дрюон был в восторге. В своих мемуарах он так вспоминал о посещении России. «Какое путешествие! Какой прием, ставший для меня, в том возрасте, когда радости уже и не ждешь, одним из прекраснейших мгновений моей жизни! В Оренбург меня привез Виктор Черномырдин, бывший премьер-министр посткоммунистической России, создатель энергетического гиганта «Газпром», выдающийся выходец из этого региона. И далее. Есть ситуации, которые толкают к нескромности. В дорогой для меня России нет дома, конторы, института или магазина, куда бы я ни зашел, мне бы не протянули для автографа экземпляр моей книги, часто ветхой от зачитанности. Случалось, полицейские отдавали мне честь, когда я проезжал на машине мимо. Оренбург принял меня как сына, вернувшегося домой. Я и моя жена были завалены подарками, среди которых были и пуховые платки с их чудесными узорами, которые вяжут с уникальным, ни с чем не сравнимым искусством оренбургские женщины. Приемы следовали один за другим. К счастью, водка в Оренбурге одна из лучших в мире, благодаря чистоте воды. Вероятно, только благодаря своим русским корням я смог выдержать такой режим. Примечание. Морис Дрюон. Le Royal Vin du Fond du Ciel. Пари. 2006 год. Конец примечания. И еще. Наверное, под впечатлением оренбургской поездки и встреч с бывшим премьер-министром посткоммунистической России, Дрюон написал: «Русская душа – это не меланхолия, не безоглядность, не отчаяние, не мистицизм, не вызов, не фатализм, не леность, не вспыльчивость, не слезы, не мечтания. Она соединяет все это одновременно. Не прост русский человек. Виктор Степанович Черномырдин тому подтверждение».